«Вообще-то, я не совсем герой, но ладно», – пробормотал Человек-паук и посмотрел на нее. Фелиция посмотрела на него и пошла в ванную, чтобы переодеться в костюм черной кошки. После того, как она переоделась, она вернулась. Человек-паук усмехнулся под своей маской. «Черт, она выглядит очень сексуально в этом облегающем костюме. Запрыгивай», – сказал он, показывая ей свою спину. «Что?» – пробормотал черный кот. «Я сказал, запрыгивай. У нас нет целого дня, кошечка, а качаться все равно быстрее. Так что, ух», – простонала черная кошка, щелкая языком. «Ладно, как скажешь». Она подошла к нему и забралась на спину, обхватив руками его шею. «Немного туговато, кошечка», – сказал Человек-паук, обхватывая ее мясистую задницу, сжимая и заставляя ее подняться так, чтобы ее ноги тоже обвились вокруг него. «Ша-ша-ша-ша-ша». Черная кошка шипела, вытянув когти, когда она надавила рукой на его шею. Коготь слегка проник внутрь. «Сделай это еще раз и увидишь, что я сделаю. Человек-паук или нет?» – холодно сказала она. Человек-паук вздохнул и пожал плечами. «Как хочешь». Он быстро подошел к окну и выпрыгнул наружу, почувствовав, как руки черной кошки сжались вокруг него. Питер ухмыльнулся и бросился вниз, а кошка вцепилась в него так, словно на кону стояла ее жизнь. Человек-паук долетел до склада и спустил ее вниз. Черная кошка немного обеспокоенно огляделась вокруг. «Да, это определенно не то место, где такой извращенец, как ты, мог бы взять девушку, чтобы напасть на нее, нет?» – спросила она его. Ее голос был наполнен сарказмом. Человек-паук вздохнул. «Мне не нужно никуда тебя вести, кошечка. Если бы я хотел напасть на тебя, поверь мне, ты бы ни хрена не смогла сделать. Неважно, где мы были. Это правда. Если ее разум недостаточно силен, то она просто еще одна сучка, отданная на милость его режима зверя или звериного запаха». Но Питер решил не использовать режим зверя в сексуальных целях. Это казалось неправильным. Тем более, когда он изнасиловал свою лучшую подругу при последней активации, он немного боялся использовать его снова. Он будет использовать его только в случае необходимости. Его можно было использовать и по-другому. В конце концов, в описании говорилось, что зверь выполнит поставленную задачу самым оптимальным способом. Никакого эмоционального вмешательства, только цель и зверь, который должен достичь этой цели, несмотря ни на что. Но это имело значение только в том случае, если пользователь активировал навык. Если его активировать принудительно, что ж, в зависимости от ситуации пользователя ждут непредвиденные обстоятельства. Так что, да, Питер боялся использовать этот навык, и он хотел использовать его только во время боев с целью победить. «В общем, пойдемте внутрь», — сказал Человек-паук, идя к складу. За ним следовала настороженная черная кошка. «Я вернулся, дамы», — объявил Человек-паук, как только оказался внутри. Черная кошка странно посмотрела на него. «О, привет, с возвращением, кого ты привел?» Юрий спросила его с улыбкой, в то время как серебряный соболь только медленно кивнула. «В любом случае, знакомство необходимо, я полагаю», — сказал Человек-паук. Затем, указывая на себя, он объявил. «Я, Человек-паук». Юрий выпустила из себя вздох. «Юрика Ватанабе, полиция Нью-Йорка». «Серебряный соболь», — сказала серо-беловолосая красотка. Черная кошка выглядела недовольной, но все равно согласилась. «Черная кошка». Сильвер нахмурилась на мгновение, но затем вернулась к своему обычному выражению лица. «Теперь, когда знакомство закончено», — сказал Человек-паук, глядя на черную кошку. «Ты знаешь, где находится черный лис?» «А?» Черная кошка издала нечленораздельный звук, а затем сильно нахмурилась. «Почему ты хочешь знать о нем?» «Ну?» Человек-паук почесал голову. «Он украл кое-что из симкарии, а это горячая леди», — он указал на серебряного соболя, которая на секунду нахмурилась от его обращения к ней, и продолжил, — «хочет вернуть это. Так что будет лучше, если ты скажешь нам, где он?» «Ох», — черная кошка захихикала, забавляясь. «И почему ты решил, что я знаю, где этот черный лис?» «Да ладно», — сказал Человек-паук, разводя руками в отчаянии. «Ты действительно хочешь, чтобы я проболтался? У тебя будут большие проблемы, если мисс Сильвер узнает». «Тогда какого хрена ты говоришь это вслух?» Черная кошка нахмурилась. Черный лис был ее учителем. Он научил ее многим вещам, но в основном искусству взлома. Так что, Фелиция немного опасалась этого. Должна ли она вот так продавать своего учителя? Он ведь учил ее, что она должна извлекать пользу из всего и вся. И именно это она и делает, учитывая ее очень жадную натуру. «Хорошо», — согласилась черная кошка. «Он был моим учителем». Человек-паук тут же пустил паутину в серебряного соболя, чьи руки легли на ее пистолеты. «Ты не имеешь права направлять оружие на кого-либо в моем городе, не при мне», — холодно сказал он. Серебряный соболь просто уставилась на него, ее пронзительные голубые глаза сверлили в нем дыру. Она ничего не сказала, только кивнула головой, ее руки уже были свободны. Она использовала маленький нож, который держала в запястьях, чтобы разрезать паутину. «Тогда я беру грабителя. Это окончательно. Ты не имеешь права голоса», — сказала серебряный соболь. Человек-паук только кивнул. «Расскажи о нем побольше», — попросил он черную кошку. «Он дерзкий похититель драгоценностей. Его криминальное прошлое охватывает США и Европу. Он обучал меня и предыдущую черную кошку». Черная кошка начала говорить, пожевав нижние губы и нахмурившись, когда пыталась вспомнить его информацию. В конце концов, он был не слишком разговорчив. Он, конечно, обучал ее, но никогда не рассказывал ничего существенного о себе черной кошке. Хотя ее отец мог многое знать о черном лисе, она не была уверена. Высококвалифицированный спортсмен. Он довольно стар. Думаю, он уже не должен быть таким искусным, как в молодые годы. Хотя он все еще невероятно ловок. Есть ли у него какие-нибудь слабости? Спросила серебряный соболь. Черная кошка медленно кивнула. Думаю, да. Он не очень хорош в рукопашном бою. Серебряный соболь на мгновение ухмыльнулась, а затем вернулась к своему обычному стоическому, хмурому выражению лица. «Итак, каков план?» — спросил человек-паук у черной кошки. «Что? Какой план? Что значит какой план? Разве это не твоя фишка?» Черная кошка нахмурилась. «Я имею в виду», — медленно сказал человек-паук. «Черный лис, твой учитель, ты знаешь его лучше всех, поэтому, естественно, ты должна знать, что мы можем сделать, чтобы поймать его». «Нет». Черная кошка открыла рот, чтобы что-то сказать, но тут же закрыла его, пожевав нижнюю губу, пока она сосредоточенно работала над планом. «Хорошо», — промурлыкала она. «Я связываюсь с ним, используя один из наших старых методов», — сказала черная кошка. «А потом, я иду и встречаюсь с ним, одна. Вы, ребята, остаетесь в стороне, а потом по моему жесту врываетесь и ловите его». «Просто, нет», — она ухмыльнулась. «Это ужасный план». Человек-паук вздохнул. «О, тише, ты не знаешь моего учителя». «Я знаю, это именно то, на что он купится». Она надулась. Человек-паук некоторое время просто смотрел на нее, размышляя, в правильном ли она состоянии духа или нет. Она ожидала, что они поверят ей. Черный лис был учителем черного кота, они ни на секунду не поверили, что она не попытается ему помочь. Человек-паук медленно хмыкнул, задумался на некоторое время, придумывая небольшой план. «Почему бы нам не сделать вот что?» – предложил он. «Черная кошка позвонит своему учителю, они определят место встречи, но встречать его будет не одна черная кошка. С ней будет Юри, как ее подружка». «Что?» – закричала Юри и черная кошка. «Я имею в виду, что кошечка – би, так что для нее нет ничего странного в том, чтобы встречаться с девушкой, или так думает ее учитель, нет. Откуда он знает, что она би?» Фелиция нахмурилась. Черная кошка обдумывала это в уме, а Юри нахмурилась. «Но разве меня не узнают?» — спросила Юри, нахмурившись. «О, поверь мне», — внутренне ухмыльнулся человек-паук, поворачиваясь, чтобы посмотреть на серебряного соболя. «Есть кое-кто, кто может предоставить нам правдоподобную маску». Серебряный соболь кивнула. Подготовить маску для Юрия за короткое время не составило для нее труда. Это можно было сделать легко. «Хорошо, все готово, тогда когда мы начнем действовать», — сказала серебряный соболь, нетерпение просочилось в ее голос. «Я и так долго была вдали от своего народа в Симкарии, и не хочу продлевать свой визит дольше, чем нужно», — мягко объяснила она. Человек-паук, Юрий и черная кошка кивнули. «Хорошо», — медленно сказал человек-паук, повернувшись к черной кошке. «Кошечка, почему бы тебе не пойти вперед и не связаться со своим учителем, пока Сильвер здесь делает маску?» Черная кошка кивнула. На самом деле она ничего не имела против своего учителя, но, что ж, что есть, то есть. Она очень жадный человек, и выгодное вознаграждение слишком велико, чтобы она могла от него отказаться. Во-первых, человек-паук не будет ей мешать и позволит продолжать воровство, а во-вторых, серебряный соболь вознаградит ее щедро. Поэтому она быстро принялась за работу, Выйдя из склада, Серебряный Соболь тоже забилась в угол, достала телефон и связалась с кем-то. Закончив, она кивнула Человеку-пауку и Юре, а затем ушла, чтобы сделать свою часть работы, подготовить маску для Юри. И пока они делают работу, хрипло сказал Человек-паук, подойдя к Юре. «Почему бы нам не отправиться в подвал?» прошептал он, схватив ее сзади и сжав ее попку. Юри покраснела, почти застонала от его прикосновения. Они быстро направились в подвал. «Э-а, ничего сюжетного, просто они трахаются. Говори спасибо каждый раз, когда тебя шлепают. Ты меня поняла?» Юри открыла рот, чтобы ответить, но из него не вырвалось ни звука. «Хорошо, это определенно будет новым опытом для нее». Конечно, он так часто шлепал ее по заднице, что она начала находить удовольствие в этой боли, такое удовольствие, что она могла получить оргазм, если бы он просто избил ее. Но это, она никогда не говорила спасибо. Повиноваться тому, что он велел ей делать, пока он издевался над ней, это было так возбуждающе. Юри покраснела, ее пизда дергалась в предвкушении. «Понятно?» – спросил Человек-паук, и Юри яростно кивнула. Человек-паук расстегнул ее пояс, стянул узкие джинсы и, не задумываясь, стянул трусики, оставив их на полпути вниз по бедрам. Затем он просунул руку между ее бедер, ощущая ее влажность. Боже, она была такой сучкой, такая мокрая от его прикосновений. Уже, Юри смутилась бы, если бы это был любой другой мужчина, но это был ее хозяин, тот, кто сделал ее такой. Человек-паук поднял руку высоко в воздух и стремительно опустил ее. Пуф, шлепок ударился о ее холодную задницу, вызвав рябь на мясистом заду, когда она резко вдохнула. Тепло, пришедшее сразу после удара, заставило ее онеметь, а ее пизду напрячься. «Спасибо», — сказала она, покраснев, из ее пизды уже капало. Ее хозяин ударил снова, достаточно сильно, чтобы по всему ее телу пробежала дрожь электричества. Она вскрикнула, откинув голову назад. «Спасибо». Следующий шлепок был еще сильнее, чем прежде, заставив Юри вздрогнуть и вскрикнуть от спазмов ее киски. «Спасибо». Он продолжал шлепать ее, а Юри продолжала благодарить его, но долго терпеть его шлепки она не могла, шипя и вырываясь влагой. Он опустил ее на землю, холодно глядя на нее. Юри вздрогнула. Она знала, что он ведет себя так, потому что ей нравится, когда ее бьют и показывают ее место, но ее киска сжалась от его взгляда. Он ударил ее ногой в живот. Было больно, как суки, но ей это нравилось. Юри захихикала как сумасшедшая, ее глаза затуманились. Он присел и ударил ее по лицу, а затем схватил ее за шею в удушающий захват. Через некоторое время он отпустил ее. Она лежала на земле и дергалась некоторое время, потом слабо встала и попросила пососать его член, что он и позволил. Питер с нежностью гладил ее волосы, пока она двигала головой вверх-вниз на его члене. Ему не потребовалось много времени, чтобы кончить ей в рот. Она улыбнулась ему, приоткрыв рот, чтобы он мог видеть, как его семя клубится на ее языке. Питер сел на тот же стул, на который он сел, когда трахал ее в первый раз. Сев на стул, он приказал ей доставить ему удовольствие своей киской, и она так и сделала. Она быстро вылезла из брюк, но не сняла рубашку, и повернулась так, чтобы ее красная попка была обращена к нему. Затем она вернулась и села к нему на колени, покачиваясь на его стволе, прежде чем направить его рукой к своей влажной коже. Она опустилась назад, чувствуя, как ее стенки раскрываются, чтобы приветствовать вторгающийся член ее хозяина. Когда он вошел в нее, ее пизда спазмировала, ее стенки сжались вокруг его ствола, и она снова кончила. Но она не остановилась, а увеличила темп своих толчков, принимая его большой член в себя с относительной легкостью после того, как ее киска немного привыкла к его длине. Она двигалась вперед и назад, задыхаясь, стоная и хныча, когда он время от времени шлепал ее по заднице. Питер просто откинул голову на стул, шипя и стонав, наслаждаясь тем, как хорошо работает Юри. Вскоре, однако, ему захотелось немного пошалить. И что, тук, он сильно шлепнул ее по заднице, и ее киска сжалась вокруг его члена. Затем он поймал ее за талию обеими руками, прежде чем встать со стула, и снова с полной силой шлепал по ее извивающейся попке. Ахн! Юри издала громкий стон, чувствуя, как волны удовольствия захлестывают ее сознание, когда он трахал ее глубоко и качественно. Так продолжалось чуть больше 5 минут, в течение которых она продолжала испытывать оргазм, а ее ноги слабели, пока Человек-паук не достиг своего предела. Он сильно ударил ее по заднице, в последний раз, глубоко вошел в нее, прежде чем выскользнуть из нее, перевернул ее, схватил ее за волосы и засунул свой член глубоко в ее горло. Юри не отступила. Она вогнала его член до конца и почувствовала, как он спазмировал несколько раз, выпуская семя в ее горло. Глава 21. О, облом Четри. На следующий день Питер пошел в школу. Гвен сегодня пришла в школу, так что это было хорошо. Нет, был как обычно. Гарри и Флэш были занозой в заднице. А Мэри Джейн, ух, эта сучка так бесила, если бы не то, что Питер был немного занят недавней миссией. Он бы уже сделал ее своей игрушкой и трахал бы ее в туалете, устраивая публичные игры. Этой сучке наверняка бы понравилось, раз она так жаждет внимания. В любом случае, помимо постоянных взглядов, которые они с Гвен получали от Мэри Джейн, слухи о том, что они начали встречаться, облетели весь Мидтаун. К ним приходило много людей и спрашивали, правда это или нет, а их обычным ответом было простое «да». Хотя Питер признал, что большинство студентов спрашивали Гвен, но его это не беспокоило. Он знал, что не выглядит красавцем из-за своих длинных волос, закрывающих лицо, да, клише из аниме про одиночек, где главный герой превращается в прекрасного принца, как только у него появляется новая прическа. Это он, проще говоря, и Питер планировал сделать эту новую прическу как можно скорее. Гвен дала ему паука, который ее укусил, чтобы он мог провести исследование. Она также сказала, что тоже хочет провести над ним исследование. В общем, после целого учебного дня Питер наконец-то смог пойти домой. Они назначили встречу на складе на 6 часов вечера, так что времени было достаточно. Питер сделал все, что должен был сделать, а это было не что иное, как сделать новую прическу, удивить Мэй этой прической, а затем запереться в комнате и проверить системные уведомления. Задание выполнено. Сделайте куннилингус. Плюс 100 СП. О, это сработало. Питер улыбнулся. Он сделал Юри куннилингус. Девушка просто стонала всю ночь, поэтому Питер попробовал это. Задание выполнено. Получить филляцию. Плюс 100 СП. Задание выполнено. Вагинальный секс. Плюс 150 СП. Питер еще не пробовал анальный секс, но, о, хорошо, у него был кое-кто на примете. Он хотел попробовать это на ней, прежде чем на двух своих девушках, Юри и Гвен. Ему нужен был опыт, чтобы не навредить своим девушкам, в конце концов. Хотя он был уверен, что Юри бы понравилось, если бы это было больно. А вот Гвен. В любом случае, Питер посмотрел на общее количество своих СП. 5-610-000 СП. Его лицо слегка осунулось. Все еще долгий путь впереди. Да, похоже, теперь ему действительно нужно усилить свою игру в школе. 2 MJ, одна ему нравилась, а другая будет его игрушкой, Ли Саулин, Джессика Джонс и некоторые другие. Некоторые из них могли быть даже девственницами, так что он был уверен, что сможет поднять уровень своей системы, если устроит охоту в школе. В конце концов, не было ничего, что он мог бы купить с этого уровня. Ему нужно было поднять уровень своей системы, хотя ему придется подождать некоторое время, ведь ему еще нужно поймать черного лиса, но это можно сделать сегодня, если ничего не случится. В общем, после этого он начал экспериментировать с инвентарь ЛВЛ-01. Инвентарь ЛВЛ-01. Описание. Размерное хранилище, в котором можно хранить что угодно и как угодно, если не нарушать определенные условия. Минус 10 кубических метров хранения увеличивается с каждым повышением уровня навыка. Питер усмехнулся. Это просто идеально. Он сразу же направился к месту, где спрятал некоторые вещи, в основном образцы крови мерзости и анахалк, паук, укусивший Гвен, и т.д., были помещены в его инвентарь. Ничего особенного не происходило, когда он клал их в инвентарь. Он просто активировал навык инвентарь, да, оказалось, что это навык, а затем засовывал руку в своеобразную дыру. Рука исчезала, и он просто опускал вещи внутрь пространства. Было немного странно смотреть на свою руку, наполовину невидимую, но неважно. После этого Питер еще немного поэкспериментировал с инвентарем и кое-что узнал о нем. Все живое не могло храниться в мирном пространстве. Он попытался сделать это, поместив внутрь бродячую кошку, но ничего не вышло. Хотя, когда он попробовал сделать это после убийства кошки, все оказалось более чем просто. Труп кошки легко пролез внутрь. Однако он не смог найти никаких других ограничений, кроме очевидного 10-метрового пространства для хранения. После того, как он протестировал его по полной программе, Питер встал и вышел на улицу, чтобы поесть с Мэй, прежде чем вернуться в свою комнату. Он быстро собрался и надел свой костюм. Пришло время для встречи. В темном, тускло освещенном складе 4 человека стояли лицом друг к другу. «Он придет?» – спросил один из них. «Да», – ответила женщина. «А как же маска?» – спросила другая женщина. «Я принесла ее», – сказал холодный женский голос. «Хорошо, дамы». Человек-паук хлопнул в ладоши. «Пришло время поймать черного лиса. Сильвер, маску, пожалуйста». Он попросил Сильвер, и она быстро отдала маску. Человек-паук подошел к Юре и подействовал на нее своей магией, быстро надев маску на ее лицо, и через несколько минут Юре уже не было видно, а стояла горячая молодая леди. Если судить по взгляду, которым она смотрела на Юре, то она была полностью в вкусе черной кошки. «В общем, кошечка, куда он придет?» – спросил человек-паук у черной кошки. «В ресторан, который он часто посещает. Он иногда водил меня туда», – сказала она. «Хорошо», – кивнул человек-паук, хлопая в ладоши, прежде чем сказать всем: «Удачи, ребята, мы должны преуспеть в этой миссии, чтобы эта горячая леди могла вернуться в свою страну». Сильвер насмешливо хмыкнула. «А?» – человек-паук посмотрел на нее. «Моя прекрасная леди, я только что слышал, как вы насмехались, или мне показалось?» «Показалось», – быстро ответила она, медленно кивнув. «Пойдемте». Фелиция Сарахарди была очень довольна сложившейся ситуацией. «Почему?» «Потому что она пойдет на свидание с этой красоткой». По ее мнению, Юри была сексуальна, но эта маска, которую принесла Сильвер, заставила ее выглядеть немного иначе, и Фелиции эта версия понравилась больше, чем оригинал, не то чтобы оригинал был хуже или что-то в этом роде. Если бы Фелиция могла сказать, она бы сказала, что это из-за личных предпочтений. Она и Юри, которую Человек-паук назвал Алисой, вошли в ресторан. Фелиция была в костюме черной кошки, так как не могла раскрыть свою личность, а Юри, или Алиса, была в платье. Они вошли в ресторан и были направлены администратором к определенному столику. Фелиция была уверена, что ее учитель, черный лис, попросил администратора привести ее к этому столику, если он увидит девушку с белыми волосами в обтягивающем черном наряде. Фелиция улыбнулась, увидев, что ее учитель сидит на стуле и потягивает вино, уставившись в бокал. «Вы постарели, учитель», — сказала Фелиция, привлекая внимание старика. У старика были карие глаза, белые волосы и белые усы. Фелиция поклялась, что этот старик выглядел бы как типичный дворецкий, если бы носил одежду дворецкого. «О, котенок, прошло столько времени, как ты?» — спросил он, улыбаясь, глядя на нее так, словно она была его собственной внучкой. Он казался вполне доброжелательным, но Фелиция знала лучше. На самом деле этот старик скрывал свою истинную сущность жестокого и злобного человека. «Я в порядке». Фелиция мурлыкнула и села в кресло, за ней последовала Алиса. «Это молодая леди?» – спросил старик, глядя на Алису. «Алиса», – сказала Фелиция, с любовью глядя на Алису. «Она моя девушка». Ее игра была точной. Никто не смог бы сказать, что она играет. Глаза старика расширились и превратились в доброжелательную улыбку. «Ты выросла, я вижу», — сказал он, его голос был ностальгическим. «Черный лис недавно украл несколько драгоценностей из Симкари и собирался продать их сегодня, одной интересной для него стороне. Но вчера вечером он получил сообщение от Фелиции, поэтому отложил встречу и быстро пришел на встречу с Фелицией. Может быть, он и был старым, превращенным миром в жестокого и злобного человека, но он искренне заботился о Фелиции, как о своей внучке. Он, конечно, знал о ее бисексуальности и не возражал против этого. Поэтому он просто любезно улыбнулся Алисе и вежливо кивнул ей. «Приятно познакомиться, Алиса. Надеюсь, котенок хорошо о тебе заботится». Алиса только застенчиво кивнула. «Хо-хо-хо-хо». Старик рассмеялся. «Я прошу прощения. Кажется, я забыл представиться этой прекрасной леди», — сказал старик. «Я Рон Мартинес, Алиса. Очень приятно познакомиться с тобой». «Взаимно, мистер Рон. Меня зовут Алиса Стоун», — ответила Алиса, светло улыбаясь. «Теперь я понимаю, почему котенок обхаживает тебя, Рон», — крикнула Фелиция, хлопнув по столу, покраснев. «Ха-ха», — засмеялся Рон. Они заказали еду и наслаждались ужином, болтая между делом. Рон, это был всего лишь его нынешний псевдоним, если честно, был очень рад снова встретиться с Фелицией. «Ладно, «Пойдем, Сильвер, не забывай, придерживайся плана», — сказал Человек-паук. Сильвер только кивнула. Затем оба бросились друг на друга. Человек-паук бросился к ней, увернулся от ее удара, а затем нанес свой удар, от которого она тоже быстро увернулась. Она обрушила на него шквал ударов, притворяясь, чтобы нанести пару ударов. Человек-паук был удивлен, ей удалось попасть в него довольно много раз, его паучье чутье вспыхнуло, но она как-то обманула его. Его отбросило к стеклянным стеклам ресторана, и он врезался в них, пока не остановился. «Это последний раз, когда ты встаешь на моем пути, паук», — сказала Сильвер, играя свою роль. «И я не могу просто позволить тебе делать все, что ты хочешь, в моем городе». Сказав это, они снова набросились друг на друга. Это было частью плана. Поскольку Фелиция не могла просто попросить Черного Лиса приехать в сельскую местность, он бы заподозрил, им пришлось выбрать ресторан. А поскольку это было общественное место, они не могли просто ворваться туда и угрозами заставить Черного Лиса, который любому нормальному человеку казался благообразным стариком, отдать им драгоценности. Поэтому они придумали план, по которому Человек-паук и Серебряный Соболь должны были сразиться. Сильвер охотится за стариком, а Человек-паук, как обычно, спасает положение. Общественность ничего не заподозрит, но старик почувствует угрозу. По мере обострения схватки между ними Сильвер действительно одерживал верх. Конечно, если бы Человек-паук использовал свою силу, он мог бы легко победить ее, но в данный момент он не использовал всю свою силу. В конце концов, ему нужно было казаться слабым. Но Человек-паук признал, что Сильвер была самым искусным бойцом, которого он когда-либо встречал. Каждый удар был направлен на убийство. Каждый удар был рассчитан, каждое движение просчитано. Если бы ему пришлось сравнивать ее навыки, Человек-паук с уверенностью сказал бы, что она такая же опытная, как Наташа Романов, черная вдова, если не более опытная. Люди в ресторане были напуганы до ужаса, Серебряный Соболь и Человек-паук медленно пробирались к столику, за которым сидели черная кошка, Алиса и черный лис. Сильвер нанесла удар по лицу Человека-паука, от которого он упал на столы, а затем направилась к черному лису. Человек-паук, казалось, был выведен из строя. Сильвер подошла к ним и быстро поймала Алису, которая была так напугана, что собиралась убежать. Нет. Черная кошка закричала от ужаса, когда Сильвер достала один из своих пистолетов и нацелила его на голову Алисы. «Черный лис», — шипела она, — «драгоценности, сейчас же». Рон смотрел на все с холодным выражением лица. Подумать только, что Сильвер выследит его, он вздохнул. Похоже, он все-таки заржавел. Рон не собирался отдавать драгоценности, они были у него при себе, но он не собирался просто так отдавать их. «Что вы имеете в виду? Почему вы угрожаете нам, юная леди? Мы ничего не сделали», — воскликнул он. «Эрон», — Фелиция повернулась и посмотрела на него полными ужаса глазами. «Пожалуйста», — пролепетала она, слезы собирались в уголках ее глаз. «Я не хочу потерять Алису». Ее голос был едва слышным шепотом. Рон равнодушно посмотрел на нее, потом на Алису, которая дрожала под дулом пистолета. Несколько напряженных мгновений спустя он вздохнул. Он стал слишком мягким. Он горько усмехнулся, нежно посмотрел на Фелицию и достал драгоценности, положив их на стол. Некоторые драгоценности не шли ни в какое сравнение со счастьем Фелиции, особенно после смерти Уолтера Харди, отца Фелиции. «Вот, Сильвер», — холодно сказал он, — «возьми свои драгоценности, отпусти девушку, она не имеет к нам никакого отношения». Сильвер критически осмотрел его, затем жестом велел Фелиции взять драгоценности. Фелиция так и сделала и передала драгоценности Сильвер. Серебряный Соболь отпустил Алису, которая тут же подбежала к Фелиции и обняла ее. Рон мягко улыбнулся. Похоже, он поступил правильно. Его взгляд застыл. Пора исчезать. Он бросил дымовую шашку, которую сделал сам. Она взорвалась, и в одно мгновение все вокруг наполнилось дымом. Между наступившим хаосом он быстро выскользнул из ресторана. Он знал Серебряного Соболя и был уверен, что теперь, когда ее миссия выполнена, она не причинит вреда ни котенку, ни Алисе. Он знал ее слишком хорошо. Серебряный Сейбл была решительным человеком, и, насколько он знал, она сделает все, чтобы выполнить контракт или задание, даже если для этого придется нарушить законы. Конечно, если она считала свои действия необходимыми. Поэтому Рон знал, что теперь, когда она выполнила свою миссию, которая, несомненно, заключалась в возвращении драгоценностей, она оставит девочек в покое и вернется в свою страну. Рон вздохнул. Подумать только, он делает это ради каких-то детей. Он определенно стал мягким. Глава 22. О, облом Ч4. Он сбежал. Ругалась серебряный соболь. Дедиское. Она сильно нахмурилась и вздохнула, взяв себя в руки. Сейчас было не время делать что-то подобное. Она посмотрела на черную кошку Иури, но на самом деле это была не их вина. Человек-паук появился, где бы он ни был, и она посмотрела на него, но и он не был виноват. Это было нормальное человеческое поведение. Когда случается что-то плохое, мы склонны обвинять друг друга. Но в этой конкретной ситуации Сильвер прекрасно понимала, что виноваты не другие, а она сама. Она должна была быть готова к любой ситуации, но она не была готова. Ей было так стыдно за себя. Они не разговаривали. Никто не говорил. Серебряный соболь ушла первой, за ней последовал Человек-паук и остальные. Все шли разными путями, но цель у них была одна – склад. Как только они вошли на склад, серебряный соболь тут же отшвырнула стул. Черт, она только что позволила черному лису сбежать. Она вздохнула, сделала глубокий вдох и взяла себя в руки. Юри переодевалась, черная кошка вздыхала о потере подруги, серебряный соболь просто хмурилась, а Человек-паук был беззаботен, как никогда. «Спасибо за помощь», вздохнув, сказала серебряный соболь и посмотрела на черную кошку. «Ты будешь вознаграждена, кошка». Юри не нуждалась в вознаграждении, поскольку это была ее работа как офицера. «Человек-паук», серебряный соболь посмотрела на него. «Чего бы ты хотел? Если возможно, я бы хотела отплатить тебе». Человек-паук ненадолго задумался, что ему нужно. Она могла дать все, что угодно. Деньги. Ему это было очень нужно, особенно если он хотел начать большинство своих проектов, но деньги можно было заработать и другими способами, поэтому он не очень хотел тратить эту возможность на это. Быть моей девушкой, да, это была бы самая глупая вещь, о которой он когда-либо мог просить. И, скорее всего, он заработает побои. Питер не был уверен в том, что он может попросить у нее, но после некоторого раздумья ему пришло в голову одно предложение. Да, он мог бы это сделать, не так ли? Как насчет того, чтобы обучить меня? Ты лучше всех, кого я знаю, владеешь рукопашным боем. Что на это скажешь? Это была правда, она была лучшей в рукопашном бою из всех, кого он когда-либо видел. Поэтому будет лучше, если она обучит его. Он обладал физической силой, причем немалой, и его паучьего чутья в сочетании с паучьими инстинктами было более чем достаточно для победы в любой схватке, но он не знал никаких боевых искусств. А она, насколько он знал, знала. Он мог воспользоваться этим. Серебряный соболь посмотрела на него и слегка улыбнулась, оставив его в легком оцепенении. Она улыбнулась, не так ли, мне не показалось? Подумал Человек-паук. Я прошу прощения, но я и так долго была вдали от своей страны, так что я не могу оставаться дольше, иначе я бы научила тебя. Она сказала. Однако, если ты приедешь в Симкарию, это совсем другое дело. О, облом. Он действительно не может отправиться в Симкарию как Человек-паук. Почему? Проще говоря, у Человека-паука нет никакой личности, и если бы он вошел в страну как Питер, а потом появился бы Человек-паук, многие разумные люди заподозрили бы неладное. Первой, вероятно, была бы сама Серебряный Соболь. Конечно, он не думал, что она воспользуется его тайной в каких-то дурных целях, поскольку ей нечего от этого выигрывать, но такое безрассудное разоблачение могло только навредить Питеру. Поэтому ему нужно было найти другой способ попасть в страну, если он хотел когда-нибудь получить от нее обучение. Хотя как, вот в чем был вопрос. «Как насчет чего-то еще?» – спросила Серебряный Соболь, отрывая его от размышлений. «Что-то еще? Мог ли он попросить у нее что-то еще?» Прежний Питер отказался бы и ничего не попросил, но нынешний Питер был другим, он не хотел упустить этот шанс. Но что он мог попросить теперь, когда тренировки были невозможны? По крайней мере, пока. Если ему удастся добраться до Симкарии, она обучит его, как и сказала. Человек-паук задумался на некоторое время, прежде чем его взгляд переместился на ее бедра. На его лице появилась лукавая улыбка, хотя она и была скрыта за маской. «Хи-хи, а что насчет этих малышей?» – спросил он, указывая на два пистолета, которые она носила на поясе. «О!» – Серебряный соболь посмотрела на свои пистолеты. Они были белого цвета и немного футуристического дизайна. Она смотрела на них некоторое время, держа их в руках, прежде чем передать их Человеку-пауку. Изображение. Человек-паук кивнул. Двойные пистолеты, он хотел такие. Он всегда думал, что это облом, что оригинальный Питер никогда не пользовался пистолетами или чем-то подобным. Если они тебе нужны, я не возражаю. Хорошо, теперь ему нужны были только две крутые катаны, чтобы завершить образ, который он задумал. Да, возможно, он копировал Дэдпула, но ему было все равно. Если бы в этом мире существовал Дэдпул, то ему было бы все равно, хотя он мог бы заметить, что Человек-паук копирует его стиль. И на это у Питера уже был готов ответ, поскольку весь костюм Дэдпула был вдохновлен Человеком-пауком. Разрушитель четвертой стены знал, о чем говорит. Так или иначе, Человек-паук осторожно взял пистолеты, ухмыляясь под маской. Затем он просто активировал инвентарь, и его руки исчезли. Он положил туда пистолеты и убрал руки, деактивировав инвентарь. Если Серебряный Соболи была удивлена, она хорошо это скрыла. А вот Юри несколько мгновений таращилась, прежде чем кивнуть в знак понимания. Ее мастер тоже мог это делать. Приятно слышать. Черной кошке было просто любопытно узнать об этой силе паучьей угрозы. Подождите, она забыла отомстить, не так ли? Черт, мне пора идти, сказала Серебряный Соболь, кивнула и ушла. Хотя она не забыла сказать об этом черной кошке, когда та уходила. Твоя награда будет доставлена вовремя, мисс Харди. Не волнуйтесь. Черная кошка напряглась. Серебряный Соболь знала ее личность. Как? Успокойся, кошечка, успокоил ее Человек-паук. У Сильвер есть связи, и ты не такая уж неизвестная, как тебе кажется. Твой отец был весьма известен. О, ее отец был печально известен. Логично. Хочешь, я подвезу тебя домой? Спросил он, но она лишь окинула его взглядом и выскочила из склада. Теперь на складе оставались только Человек-паук и Юрий. Питер вздохнул и оглядел склад, прежде чем начать двигаться. Там были камеры и микрофоны. После того, как он закончил зачистку, он положил их в инвентарь. Серебряный Соболь оказалась не такой добродушной, как он думал. В общем, после того, как он нашел камеры и микрофоны и избавился от них, Питер подошел к Юри и приказал своему костюму исчезнуть в его татуировке. Это произошло, и Питер вернулся в свою обычную одежду. Питер просто подошел к ошеломленной Юри и обнял ее, притянув за талию, и поцеловал в губы. Сначала нежно, потом все более неистово, страстно и жадно. Но Юри не протестовала. Она просто таяла в поцелуе, стонала, когда он массировал ее попку. Их языки боролись за господство, толкали и пихали друг друга. После некоторого времени поцелуев Питер отпустил ее, целуя ее шею, вдыхая и выдыхая. «Приятно познакомиться, Юрика Ватанабе», — сказал он. «Я Питер, Питер Паркер. Почему сейчас?» — спросила она. «Ну», — Питер почесал затылок. «Ты была послушной, и, скажем так, теперь я тебе доверяю. И, в общем, я люблю тебя трахать, так что вот так». Юри смотрела на него некоторое время, не моргая. «Черт», — прошептала она. «Ты, молодой, 17, поправил ее Питер. Юрий покраснела. Несовершеннолетний. Черт, почему это меня так заводит? Спросила она, ее глаза затуманились, когда она извращенно улыбнулась. Питер некоторое время просто смотрел на нее, прежде чем снова поцеловать. Давай выясним. Хорошо, задание выполнено. Сделай куннилингус. Плюс 100 СП. Задание выполнено. Получить филляцию. Плюс 100 СП. Задание выполнено. Вагинальное проникновение. Плюс 150 СП. 5950-10000 СП. До конца еще далеко, но что ж, рано или поздно он доберется до цели. Питер удовлетворенно вздохнул, крепко обнимая обнаженное тело Юри, которое спало на импровизированной кровати, которую он сделал из мягких вещей и своей паутины. Наверное, ему стоит купить кровать и перевести ее на этот склад. Он, вероятно, купит его и поместье вокруг этого места, когда у него будет достаточно денег. Здесь он сможет сделать свое убежище и другие вещи. Но, в общем, об этом позже. Сначала он должен был зарабатывать деньги. Питер все еще не пробовал анал с Юри, хотя он был уверен, что рано или поздно попробует. Но, так или иначе, он просто заснул там. Будильник на раннее утро был уже заведен, и он собирался вернуться домой, чтобы Мэй ничего не заподозрила. Ночь прошла, и они мирно спали. Рано утром Питер проснулся раньше, чем успел прозвенеть будильник, как будто его инстинкты сами собой забили тревогу. Он быстро выключил будильник, чтобы Юри могла спокойно спать. Он медленно высвободился из ее объятий, изо всех сил стараясь не разбудить ее, но она все равно проснулась. «Питер?» — спросила она ворчливо, потирая глаза. Питер вздохнул, поцеловал ее и встал, потянувшись по привычке. На самом деле его тело больше не нуждалось в растяжке, он просто делал это по привычке. «Я иду домой», — сказал он ей, одеваясь. В конце концов, он был голым. «Никакого утреннего траха?» — спросила она. Питер остановился и посмотрел на нее, она была такой же соблазнительной, как всегда, но он знал, что опоздает, если решит трахнуть ее снова. Почему? Да все просто, потому что он потратит много времени, трахая ее, и не будет думать о том, что время проходит. Тогда он опоздает, и это будет хреново. «Извини, я опоздаю, если займусь тобой сейчас. Я просто не смогу остановиться в течение нескольких часов». «О, облом!» Сказав это, она упала обратно на кровать. Надев свою одежду, Питер снова поцеловал ее, прежде чем вызвать свой костюм. Затем он вышел из склада и зашагал к своему дому. Зайдя внутрь, Питер не стал вызывать свой костюм, прошел в ванную, принял душ и надел новую одежду, после чего снова вышел. Питер вздохнул и лег на кровать, ожидая наступления утра и обдумывая свой ближайший план. Теперь, когда он закончил с миссией Юри, последней целью Питера стало повышение уровня своей системы. Он купил все навыки, доступные на вкладке «Покупаемые навыки», а также выполнил квесты «Все задания», кроме анального. Он знал, что задания не исчезнут, а, скорее всего, только увеличатся, поэтому он не беспокоился об этом. И ему больше нечего было делать с текущим уровнем системы, так что придется ее повысить. Питер посмотрел на свои СП. 5 950 10 000 СП. Осталось всего 4050 СП до того, как он повысит уровень системы. Питер был уверен, что сможет получить столько за один день, если очень постарается. Скажем, он просто трахнет несколько девственных кисок, и дело с концом. Почему? Потому что вознаграждение СП будет умножено на 10, так что он легко мог бы получить столько. И именно это он и собирался сделать сегодня в школе. Питер встал, когда в конце концов наступило утро, поел с Мэй, поговорил с ней, а затем отправился в школу. У него было задание, и ему нужно было выполнить его, оттрахав несколько девственных кисок и задниц. Глава 23. Мидтаунский охотник Ч1. Питер пришел в школу вовремя и посещал уроки как обычно. Гвен была занята своими делами, он, своими. Нет, был Нидом. Флэш несколько раз бросал на него взгляд, жестикулируя рукой, но Питер его игнорировал. Гарри был таким же, хмурым и все такое. Питер не обращал на них внимания. Его внимание в основном было приковано к его целям. Первое. Ли Саллин. Светловолосая горячая девушка. «Нужно ли мне говорить больше?» — подумал Питер, усмехаясь про себя. Лиз была старшеклассницей, как и он, и училась в школе Мидтауна вместе с ним и Флэшем. Она – девушка Флэша. Старому Питеру она немного нравилась, но он к ней особо не подходил, так как она была девушкой Флэша и считала Питера неудачником. Она даже принимала участие в ежедневных насмешках, через которые приходилось проходить оригинальному Питеру. Это сделало бы процесс еще более приятным. Отомстить Флэшу было просто вишенкой на торте. Второе. Мэри Джейн Уотсон. Это сучка. Она была его подругой детства, и они встречались довольно долго. Питер любил ее от всего сердца, но эта сучка сбежала к Гарри, раз уж этот ублюдок смог найти ей роль. Насколько Питер помнил, они с МДжей не совершали никаких сексуальных действий. Но он не был уверен, что Гарри уже залез к ней в штаны. Он узнает это, когда проникнет в ее киску. Это будет его местью и даст ему достаточно очков, чтобы поднять уровень своей системы, надеюсь. Итак, когда наступил окончательный перерыв на обед, Питер встал, бросив взгляд на Мэри Джейн. Да, сначала он разберется с ней. Он быстро положил написанную им записку в сумочку Мэри Джейн и начал уходить. Она заметила его взгляд и отвела глаза, чувствуя себя виноватой. Мэри Джейн в какой-то степени жалела Питера. После того, как он отчитал ее в последний раз и показал свое разочарование в ней, она попыталась думать с его точки зрения. Она была его лучшим другом, потом некоторое время была его девушкой. Он любил ее, насколько она помнила. Но потом Гарри предложил ей работу, если она будет встречаться с ним. Ослепленная этой возможностью, МДжей бросила Питера, солгав себе, что они не смогут быть вместе. Она даже не посетила похороны дяди Бена. В тот день у нее было прослушивание, и для нее было важно пойти на прослушивание, если она хотела получить эту роль. Поэтому она солгала себе, что Питер хочет побыть один, и пошла на пробы. Ее выбрали. Но, Как оказалось, актеры и режиссеры были не так хороши, как она думала. Они хотели, чтобы она переспала с ними, она поняла это потому, как они на нее смотрели. Один из них даже сказал об этом прямо, но, в конце концов, она просто сбежала оттуда. Затем она рассталась с Гарри, так как он домогался ее, заставляя заниматься с ним сексом. Но ей удалось остановить его. Он не смог ничего с ней сделать. Поразмыслив над всем этим, МДЖ очень сильно пожалела о том, что бросила Питера. «Я просто хочу, чтобы все это того стоило». Именно это сказал ей Питер в последний раз, когда она говорила с ним о Гвен. И эта фраза ранила ее как чертова сука. Почему? Потому что оно того не стоило. В тот день МДЖ буквально плакала. И теперь, когда он смотрел на нее так, словно презирал ее из глубины души, сердце Мэри сжалось, и она невольно встала, следуя за ним. Она собирается извиниться за все. Да, Мэри Джейн решительно нахмурилась, следуя за Питером. Она извинится. Она заслужила его ненависть, но ей было очень жаль. Она сожалела, и она сделает все, что он попросит, если это будет означать, что он простит ее. Даже секс. Мальчики любят секс, не так ли? Так что она предложит себя, если это то, что нужно, чтобы он простил ее. Мэри Джейн покраснела, кивнула сама себе и последовала за ним. Он шел и шел, приводя ее в какое-то безлюдное место. Мэри, однако, была слишком занята, следуя за ним, что даже не заметила этого. В конце концов он повернулся и вошел в какую-то комнату, и МДЖ молча последовала за ним. Но когда она вошла внутрь, она растерялась. Это была ванная, а она только что последовала за ним. Она не могла его видеть. Вероятно, он зашел в одну из них. Она тут же повернулась, чтобы уйти. Но Питер стоял позади нее, опираясь на закрытую дверь. «Почему ты преследуешь меня?» – холодно спросил он. Мэри Джейн прикусила нижнюю губу. «Я хотела кое-что сказать», – сказала она мягким голосом. Питер смотрел на нее чуть больше минуты, затем медленно кивнул. «Давай, у меня нет целого дня». МДЖ кивнула и быстро опустила голову. «Я хочу извиниться, Питер». «А?» – пробурчал Питер. «Я». – пробурчала она. «Я хочу извиниться за то, что я сделала». «Что ты сделала?» – спросил он, наклонив голову. «За все. За то, что расстались. За то, что не пришла на похороны дяди Бена. За то, что разбила твое сердце. За то, что была такой сукой». Ее глаза слегка блестели. «О, боже, она была ужасным человеком для него, не так ли?» Питер просто смотрел на нее, ничего не говоря, в его глазах был лишь холодный блеск. «Пожалуйста», — всхлипывала Мэри. «Пожалуйста, Питер, прости меня. Пожалуйста, прости меня. Я сделаю все, что ты попросишь. Эта сука, посмотрите на нее, какая она грустная». Питер усмехнулся, покачав головой. «Что угодно, да», — спросил он ее, и она вздрогнула. «Значит, она была права. Парням нравятся такие вещи. Питер простит ее». «Да». Питер не мог удержаться от легкого смеха. Эта сучка была готова сделать что угодно только потому, что чувствовала себя виноватой и хотела извиниться за то, что он ее отчитал. Она была шлюхой внимания, в конце концов, жалкая. Но он мог извлечь из этого выгоду. Легко. Он мог использовать ее чувство вины и попросить ее сделать что угодно. Она послушно сделает все, что он попросит, просто думая, что заслужила это. «Хех, почему бы тебе не раздеться, Мэри Джейн?» – сказал он, его голос был лишен каких-либо эмоций. Мэри Джейн слегка вздрогнула, немного подумала, но в конце концов решила сделать это. Если это то, что нужно, чтобы ее отношения с Питером вернулись в нормальное русло. МДЖ сняла с себя одежду, оставшись в одном нижнем белье. Она стояла там, обнаженная, прикрывая свои интимные части тела от стыда и смущения, несмотря на то, что на ней было нижнее белье. Питер признал, что эта рыжая была чертовски сексуальна. Ее сиськи были большими и мясистыми. Он мог видеть ее немного эрегированные соски, давящие на ткань лифчика. Она не была совсем стройной, у нее было немного жира. Но он был именно там, где нужно. Ее изгибы были аппетитными, а мелкие веснушки на коже только усиливали очарование. «Черт!» Питер был возбужден. «Я помню, что сказал раздеться», — сказал он, когда она снова задрожала, прикусив нижнюю губу. Теперь, когда она была уверена, что Питер хочет заняться ею, она чувствовала страх. Она была девственницей, и она знала, что это будет очень больно. «Питер, может, мы сделаем это в другой раз? Мы ведь в школе». «Я сказал, голая». Она вздрогнула. «Или ты хочешь, чтобы я помог тебе?» Он наклонил голову. МДЖ покраснела. «Черт, почему ее возбуждало то, как он с ней обращался? Неужели ей нравится, когда ее унижают?» «Хорошо». Она запнулась, кровь прилила к ее лицу, когда она сняла лифчик. Ее груди выскочили наружу, встречая мир во всей своей красе. Ее соски были полностью эрегированы, и она начала мокнуть. «Хэй, мэм, разочаровывает», — сказал Питер, оставив ее в шоке. «Подумать только, ты мне когда-то нравилась». Глаза Мэри расширились от шока. Он нашел ее тело разочаровывающим. У нее, одной из самых популярных девушек в школе, было разочаровывающее тело. МДЖ была в шоке. Его взгляд, как будто она была отбросом, как будто она была ничем иным, как мусором на улицах. Щеки Мэри Джейн раскраснелись, а из ее киски хлынули соки, увеличивая ее влажность. Почему, блять, ей это нравилось? Достаточно, чтобы быть игрушкой для траха. Ничего больше. И я был влюблен в тебя, какое разочарование. Питер снова сказал, активируя запах зверя. Запаха, который испускало его тело в течение нескольких секунд, было достаточно, чтобы притупить разум Мэри. Да, пробормотала она, подходя ближе. «Итак, мисс Мэри Джейн Уотсон», — начал Питер, — «почему бы вам хоть раз не сделать что-нибудь хорошее?» — спросил он. «Не быть бесполезной», — он посмотрел на нее сверху вниз. Ее дырочка сжалась. «Ты просто сучка, и ты должна вести себя как сучка». Он схватил ее за сосок, грубо выкрутил его и потянул ее к сиденью унитаза. Сев на него, он повернулся, чтобы посмотреть на ее лицо, искаженное от боли. Но она кусала губы, не издавая ни звука. Он отпустил сосок, и Мэри слабо застонала. Он указал на выпуклость в своих брюках. «Встань на колени», — приказал он, и Мэри, немного под воздействием аромата зверя, встала на колени. Пол был холодным. Она расстегнула молнию и стянула с него штаны, а затем стянула трусы. Член Питера выскочил из трусов, ударив ее прямо по щеке. «Большой», — пробурчала МДЖ и осторожно погладила его член, ощущая вены. Затем она приблизила свой рот и плюнула на его член, широко открыв рот, прежде чем взять его в рот. Она обсосала кончик и несколько раз облизнула заднюю часть. Когда его член покрылся ее слюной, Питер схватил ее за рыжие волосы и заставил опуститься. Его член вошел ей в рот, глубоко погрузившись в горло, и на ее глаза навернулись слезы. Она задыхалась. Это было больно. Ее зубы впились в его член, и он грубо потянул ее за волосы. «Следи за своими зубами», — прорычал он, ударяя ее. Мэри Джейн закашлялась от его члена в ее горле. «Ты даже не можешь сделать это», — сказал он, разочарованный. Он просто потянул ее за волосы, выталкивая свой член из ее горла и рта. Она начала кашлять, когда ее задница ударилась о холодный пол. Она кашляла некоторое время, поэтому Питер просто встал и вылез из штанов. «Встань», — сказал он, и Мэри посмотрела на него глазами, полными слез. «Встань». Мэри Джейн не могла поверить в то, как вел себя ее бывший парень. Он никогда не обращался с ней так, раньше. Может быть, она заслужила такое обращение после того, что она с ним сделала. Он был таким, другим. Она чувствовала себя еще более виноватой в его переменах. Это была ее вина. МДЖ только кивнула и встала. Питер посмотрел на часы, чтобы узнать время, и, увидев, что оно уже близко, быстро сорвал с нее трусики, совершенно не обращая внимания на то, что это может причинить ей боль. МДЖ поморщилась от боли, но не стала жаловаться. Вероятно, она заслужила это. Питер схватил ее за горло и прижал спиной к стене. Он приподнял одну из ее ног рукой. Он посмотрел вниз на ее розовую киску. С ее розовых губ капала влага. МДЖ положила руки ему на плечи для опоры. Питер позволил ей это сделать. Затем он взял свой член, который блестел от ее слюны, и потер его о ее киску, прежде чем шлепнуть его по ее пизде. МДЖ хныкала. Питер просто тер его вверх и вниз внутри губ ее киски и остановился, когда нашел нужное место. Он посмотрел прямо в ее полные вожделения, но испуганные глаза. Судя по всему, это был ее первый раз, учитывая, насколько неопытной она казалась. Но ему было все равно. Он медленно ввел кончик. Мэри поморщилась от боли. «Медленно, это мой первый раз». Она не успела закончить фразу, как Питер схватил ее за задницу и с силой вогнал свой член в нее, ударяя по ее киске, разрывая ее девственную плеву. Ноги МДЖ задрожали, все ее тело вздрогнуло, и она закричала от боли, царапая его спину, крепко держась за нее, чувствуя, как стекает кровь, Питер просто отодвинулся назад, высунув член из ее израненной киски, которая даже не успела привыкнуть к его размеру, пока внутри не остался только кончик. Затем, видя, что по ее глазам текут слезы, он ударил по ее пизде, задирая ее ногу над головой. МДЖ вскрикнула от боли, но Питер продолжал долбить ее пизду быстрыми, поршневыми движениями. «Стой, Питер, это больно!» — кричала она. Глава 24. Мидтаунский охотник Ч2. «Стой, П. Питер, больно!» Мэри Джейн плакала от боли. Это было так больно. Она хотела, чтобы он остановился, но он не остановился. Вместо этого он еще сильнее стал таранить ее кровоточащую киску. Дошло до того, что ее отупевший разум начал получать удовольствие, боль превратилась в экстаз, когда она застонала вслух. «Сильнее, трахай меня сильнее!» Питер подчинился. Как раз когда Питер вышел из класса, Ли Саллан нахмурилась, почувствовав, что кто-то копается в ее сумочке. Она тут же повернулась, чтобы посмотреть на того, кто это был, но, не найдя никого, сутулила брови. Хотя она заметила, что Мэри Джейн вышла вслед за Питером из класса, Ли порылась в сумочке, чтобы проверить, не украл ли кто-нибудь что-нибудь, но была удивлена, когда нашла записку. Она быстро достала ее и открыла. «Зайди в туалет, который находится в процессе строительства. Через 30 минут, не раньше». МДЖ. Лис нахмурилась. Это был почерк Мэри, насколько она помнила. Поэтому она просто отметила время и положила записку обратно в сумочку. Она пойдет туда в любом случае. На самом деле эту записку в ее сумочку положил Питер. Поскольку в прошлом он был одержим МДЖ, он знал о ней довольно много, и он много раз видел, как она пишет. Так что повторить чей-то почерк было несложно, тем более учитывая его интеллект и усовершенствованное тело. Когда прошло 30 минут, Лис подошла к туалетам, которые должны были находиться в процессе строительства. Там никого не было, ни учеников, ни учителей, ни рабочих. Там требовался ремонт, и школа кое-что делала, но должно пройти некоторое время, прежде чем ученикам снова разрешат туда заходить. Лис была в замешательстве. Почему МДЖ хотела, чтобы она оказалась именно здесь? Когда она подошла к двери в туалет, то не могла не нахмуриться. Оттуда доносились какие-то странные, приглушенные звуки, и ей стало немного не по себе. Она подняла руку и повернула дверную ручку, чтобы открыть дверь. Дверь открылась со скрипом, и она быстро вошла внутрь, закрыв ее за собой. Ах, она услышала стон и напряглась. Она приняла его за болезненный вскрик, что, в общем-то, так и было, и не сразу поняла ситуацию. У МДЖ были месячные, у нее были какие-то проблемы, что она стонала от боли, и поэтому она ее позвала, с множеством вопросов в голове. Лис повернулась, только чтобы напрячься, когда увидела Питера, трахающего МДЖ сзади. «Ох, трахай меня сильнее, Питер!» — кричала МДЖ, ее глаза впились в череп, язык высунулся изо рта. «Что?» — Лис стояла в оцепенении, ее разум был не в состоянии обработать то, чему она была свидетелем. «П.А.» — Лис Аллин Якси не отвечает. Затем, когда образ члена Питера в заднице Мэри Джейн Уотсон запечатлелся в ее сознании, Лис вышла из шока, ее глаза расширились, а лицо покраснело. «ММДЖ, что вы, ребята, делаете?» — закричала она, отступая назад. Питер посмотрел на нее, вцепившись в задницу Мэри. «Заткнись!» — прорычал он, шлепая по волнистой попке МДЖ, когда он снова активировал запах зверя. Лис хотела что-то сказать, но не смогла, так как странный запах проник в ее нос, а глаза мгновенно затуманились. Ее лицо покраснело, и она начала пускать слюни. Запах зверя работал потрясающе. И если Питеру не нравилось использовать этот навык, то он не возражал, когда использовал его на Мэри Джейн или Ли Саллин. Питер некоторое время трахал задницу Мэри, прежде чем выпустить свое семя внутрь нее. Он застонал, его член спазмировал, выпуская каждую унцию спермы в задницу Мэри. Питер некоторое время трахал ее киску, прежде чем перешел к ее заднице. Удивительно, но она и там была девственницей, если верить уведомлениям, которые он получал в то время. У нее никогда не было секса. Это был сюрприз, но очень приятный. Когда Питер кончил в ее задницу, Мэри потеряла силы и упала на пол, издавая стоны и дергаясь, хихикая, как сучка, которой она была. Питер, с другой стороны, повернулся, чтобы посмотреть на Лис. Она сглотнула. «Иди сюда», — приказал он. И Лис под воздействием аромата зверя тихо подошла к нему. Питер нежно обнял тело Лис и прильнул к ее губам. Он целовал ее грубо, в то время как его руки пробирались к ее мягкой попке через одежду. Поцеловав ее некоторое время, Питер оттолкнул ее, используя инвентарь, чтобы ее одежда исчезла. Питер посмотрел на Мэри Джейн, которая лежала без сознания на полу, полностью обнаженная. Он обнаружил, что может снимать одежду с помощью инвентаря и отправлять ее прямо в свое пространство измерения, поэтому он не стеснялся использовать его. Одежда Лис исчезла, и она стояла только в трусах и лифчике. Питер наклонился, чтобы поцеловать ее снова, и почувствовал мягкую текстуру ее губ. На вкус они были шоколадными. Он не ненавидел Лис так сильно, как ненавидел МДЖ, поэтому был с ней немного нежен. Хотя он сомневался, что она была девственницей, учитывая ее характер. Тем более, когда Флэш был ее парнем. Но, что ж, Питер не возражал. Она все равно будет его игрушкой. Прервав поцелуй, Лиз взялась за его твердый член и сделала несколько движений, ухмыляясь. «Я и не знала, что ты прячешь такой член под этой мешковатой одеждой, Паркер», — хрипло сказала она, снова целуя его. Питер усмехнулся и снял с нее лифчик, а затем схватил ее за сиськи. Он ласкал их некоторое время, а затем стал сосать, время от времени покусывая сосок. Лиз застонала от его прикосновений. Питер поднял ее с силой и перевернул в позу 69, в воздухе. Затем он отвел ее трусики в сторону так, что стала видна ее розовая киска. Питер ласкал ее попку и сжимал ее, когда она обвила ногами его шею. Питер нырнул внутрь, облизывая ее розовые губы, когда она издала тихий скулеж. Когда язык Питера проник в ее киску и раздвинул ее стенки, она громко застонала. Лиз поняла, почему он поставил ее в такое положение, и начала ласкать его член руками, глядя на него с некоторым удивлением. Он был большой, гораздо больше, чем у Флэша. У Мэри было такое развратное выражение лица, когда он входил в нее, неужели ей было так хорошо? Лиз сглотнула, сдерживая стон, когда язык Питера начал неистово двигаться внутри нее. Затем она начала облизывать его член. Через некоторое время она взяла его в рот и медленно продвигала его в горло. Она не могла принять его целиком, но она начала делать Питеру профессиональный минет, и ему это нравилось, если судить по тому, как он стонал в ее киску. Лиз покачивала головой вперед-назад некоторое время и чувствовала, что стонет от того, как он лижет ее киску. Вскоре она достигла предела, почувствовав, как ее стенки напряглись, когда она выпустила свои любовные соки, которые Питер бесстыдно выпил. Лиз старалась немного сильнее, но так как Питер только что кончил в МДЖ, он еще не был на грани. Лиз было не очень приятно, что она не смогла заставить его кончить. Но Питер не дал ей продолжить, он крутанул ее тело в воздухе и направил свой член в ее киску. Лиз вскрикнула от неожиданности, но в конце концов вздохнула и обняла его за шею. Питер подставил свой член под губки ее киски и медленно двинулся вниз. Его член раздвинул ее внутренности. Она была тугой. Нет, на самом деле, его член был слишком велик для нее. Лиз застонала, когда длина члена Питера медленно раздвинула ее стенки, пока он не оказался полностью внутри нее, касаясь ее лона.